Ева. «Кисель!» — крик отвлек внимание двух приезжих парней от нас, и мы с Ленкой почти успели выбраться из угла, в который нас загнали. «Но куда же вы собрались? Мы что, вам не нравимся?» — протянул Белобрысый, перекрывая длинными руками проход в беседке. «Убери руки!» — грозно зашипела Ленка в ответ. «Мы с вами никуда не пойдем!» Гордо вскинув голову, она посмотрела на парня. Я позавидовала смелости подруги. «Да ладно вам ломаться», — наступал Белобрысый. «Ребят, правда, пропустите нас», — взмолилась я, глядя на Курчавого, который, на мой взгляд, выглядел адекватнее. Курчавый многозначительно хмыкнул. «А не надо было задницами крутить». «Никто перед вами ничем не крутил, вы сами увязались», — рыкнула Ленка. «Нечего нас зажимать. Сейчас я позвоню, и местные хорошенько вас отделают». Подруга с такой уверенностью все это говорила, что я сама поверила и немного приободрилась. «Но-но», — Белобрысый двинулся к Ленке. Она, активно отбиваясь руками, пятилась к лавочке. Я жалостливо глянула на Курчавого, который приближался ко мне, облизывая пересохшие губы. Фу, какая мерзость. От него несло дешевым пивом и сухариками. Зажав меня между перилами беседки, парень медленно приближался. Господи, почему мой первый поцелуй — это какое-то недоразумение? Нервная система дала сбой. Я завизжала с такой силой, что парень пошатнулся и плюхнулся на свой тощий зад. Ленка смотрела на меня, выпучив глаза. Она уже стояла на лавочке, вытянув руки вперед, не подпускала к себе Белобрысова. «Ну чё ты полез, Кисель, видишь, молодежь развлекается». От этих слов я вздрогнула, не ожидала, что здесь есть еще кто-то. В беседку вошел черноволосый парень. Поднял за грудки Курчавого и, дав ему хорошего ускоряющего пинка, прикрикнул. «Чтоб я вас тут больше не видел». Он повернулся к Ленкиному ухажёру и тихо спросил. «А тебе особое приглашение нужно?» Белобрысый поднял обе ладони вверх, показывая «понял, не дурак», и быстро скрылся под улюлюканье дружков нашего спасителя. Ленка первая отошла от шока, спрыгнула с лавки. «Спасибо, больше никогда не буду знакомиться на дискотеке», — клятвенно пообещала она. Я смотрела на спину нашего спасителя и смогла тихонечко пискнуть. «Спасибо». Парень повернулся на мой голос, и его лицо мне показалось знакомым. «Евлампий, ты что ли?» Смотрел он на меня с недоверием. «Ну ничего себе ты выросла. Сколько я тебя не видел? 2-3 года?» 4. Тихо произнесла я. Передо мной стоял любимый внук нашей соседки, бабы Любы, Киселёв Леонид, который уехал после учебы в местном техникуме в Москву на поиски лучшей жизни. Баба Люба рассказывала, что там он поступил на заочное и нашел работу. А так как мальчик очень умный и порядочный, то скоро его дела пойдут в гору. Мальчик превратился в симпатичного молодого мужчину, и я, не скрываясь, его разглядывала. «Кисель, пошли. Спас барышень, не молодец. Мы же на пляж собирались». Кто-то нетерпеливый окликнул нашего спасителя. «Идите, я вас догоню. Я тут давнего друга встретил». «Евстигнея», — ответил Киселёв. Как меня злили все эти прозвища. Когда он приходил к нам по поручению своей бабули, каждый раз придумывал что-то новое. Евстигней, Евангелист, Евангелион, Евдокия. Но самым любимым все же было Евлампий. Это позже я догадалась, что перед каждым приходом он штудировал справочник имен, начинающихся на букву «Е». «Еще одно слово, и твои друзья узнают, что ты не кисель, а сопля», — грозно прошептала я брюнету, глядя в лицо. «Оу, и это благодарность на спасение, Евочка. Иди сюда». Он сгреб меня в охапку и поднял в воздух. «Слушай, да у тебя грудь выросла». Увидев мое недоумение, расхохотался и выпустил из рук, поставив рядом с Ленкой, которая завороженно смотрела ему в рот и не дышала. Краска залила мое лицо, и я поправила топ, дернув его вверх, закрывая девичьи прелести. «Спрячь колючки, ёжик. Пойдемте с нами на пляж». Он подмигнул Ленке. «Расскажешь, как бабася поживает». Ленка активно затрясла головой в знак согласия. «Нам в 10 надо быть дома», — произнесла я как ультиматум. «Отлично, еще 1,5 часа. Я вас провожу». Киселёв заулыбался. Спустившись к морю, мы увидели редких отдыхающих, которые так поздно задержались на берегу, и резвящуюся компанию из 4 парней. «Кисель, ты что их приволок? Им сколько, 15?» — выкрикнул один из друзей Киселева. «Спокойно, это моя соседка», — отрезал Лёня. «Стало так обидно». «Вообще-то 18», — фыркнула я, но промолчала о том, что 18 будет только через 2 месяца. «Да», — вставила свои 5 копеек подруга. Парень пожал плечами. «Ну, раз такое дело, то и приставать можно». Я испуганно дёрнулась, Лёня перехватил меня за руку. «Он шутит. Идёмте купаться». Он стянул футболку через голову и, кинув её сверху сланцев, с разбега нырнул в море. Мы так с Ленкой застыли с открытыми ртами, провожая обалдевшим взглядом. «Какой он красивый!» — пискляво протянула подруга. Я презрительно фыркнула и, повернувшись к компании спиной, стала неторопливо раздеваться. Никогда не чувствовала подобного. Но сейчас я жутко себя стеснялась. Оглянулась по сторонам, резво сняла шорты и щучкой прыгнула в воду. Ленка уже ныряла с чьих-то плеч, кажется, самого говорливого, и заливисто смеялась его шуткам. Я завистливо посмотрела в сторону подруги. Она всегда нравилась парням, а я была её серым дополнением. Вернее, рыжим и кудрявым дополнением. Ужасно комплексовала из-за цвета своих волос и небольшого роста. Ленка на полголовы меня выше, со сформированной красивой женской фигурой и шелковистыми тяжёлыми волосами. Кисло глянув на свою единичку, я грустно хмыкнула. И, раскинув конечности звездой, дрейфовала в солёной воде, что держали мои 42 килограмма на ура. Изредка подёргивая рукой или ногой, я бултыхалась на волнах, аки пустой пластиковый стаканчик в луже, и смотрела в небо. Обзор загородило симпатичное лицо Киселёва, и он что-то мне сказал. Шум гальки по дну заглушил слова. «А?» — я встала на ноги и тряхнула головой. «Ты что-то сказал, я не расслышала». «Попрыгать хочешь? Давай подкину». «Хочу». Я неуверенно согласилась. Киселёв развернулся ко мне спиной и присел. «Ну, что ждёшь?» Карабкалась на плечи я непростительно долго, старалась ощупать плечи и спину, не вызывая подозрения. Это был мой первый плотный контакт с мужчиной не рода Боголюбовых. А в роду был-то всего один мужчина. Мой дедушка, который умер 3 года назад. Его тёплые и крепкие объятия я помню хорошо, шершавые сухие руки, когда он гладил меня по голове и приговаривал. «Ивушка, радость моя!» А я держала его за ладони и гладила морщинки пальчиками. Так вот, близость Киселёва действовала совершенно по-другому. Никакого спокойствия. Сердце работало с перебоями, то бешено стуча, то замирая на несколько секунд. «На счёт 3. 1, 2, 3!» Неожиданно высоко Лёня подбросил меня над водой. Я чудом успела сгруппироваться и звонко шлёпнуться попой о воду. «Ещё хочу, выше можешь?» — спросила я. «Могу, только чур не визжать». Я выплыла и быстро забралась на спину. В этот раз меня подбросили ещё выше. «Ещё!» — прокричала я, едва успев вынырнуть. Лёня молча опустился в воду и подставил руки. Тут уже он не сдерживал силу и выкинул меня над водой так высоко, что я с визгом плюхнулась о гладь животом. «Прости, малая». Киселёв вынимал меня охающую из воды, развернув к закату, осмотрел живот. «Не отбила потроха-то?» — спросил со смешком. «Это у тебя потроха, у меня внутренности», — с обидой произнесла я. «Не обижайся, Евгешка. Силу не рассчитал». Я молча повернулась спиной к парню и пыталась натянуть шорты на мокрое тело. Они заворачивались, упирались и всячески противились. «Я не обижаюсь, сопля», — проворчала я. Киселёв весело рассмеялся, подошёл, дёрнул пояс моих шорт вверх, быстро подцепил пуговицу и застегнул её. «Пошли, провожу, как и обещал». «Я сама». «Сама, конечно, сама», — бурчал он, натягивая футболку. «Лен, ты идёшь?» Я крикнула подруге. «Неа, мне-то комендантский час уже не страшен». Я смотрела, как подруга забирается на плечи парню и ловко ныряет. Такая обида разобрала. И в воде она себя чувствует, как русалка. И парням нравится. Так ещё и успела ткнуть, что нет мне 18. «Пошли, видишь, она себе нашла новую подружку», — подначивал меня Киселёв. «Лёнь, А они нормальные? Не страшно ее вот так оставлять?» «Нормальные», — он утвердительно кивнул. «Я тебя отведу и вернусь. Прослежу, чтобы ее вернули в целости и сохранности. А то мне ж твоя бабуля уши оторвет». Он по-свойски положил руку на мое плечо и притянул к себе. «Ну, рассказывай, как жизнь молодая. Поступаешь в этом году?» «Угу, бабуля меня в Ростов отправляет. Хочет, чтобы я там университет окончила». «Страшно одной ехать. Мне вот страшно было, только никому не говори». Я подняла глаза, пытаясь понять, серьезно Киселёв говорит или смеется надо мной. «Страшно бабулю оставлять. Как она одна будет?» — ответила я. «Так и скажи, что парень тут у тебя остается», — провоцировал меня он. «Нет у меня никакого парня». «Совсем-совсем?» — я мотнула головой. «Только бабуля». Грустно так стало. «Как я буду там без нее? Она моя семья». Всхлипнув носом, я отвернулась, рассматривая горы. Было стыдно показаться маленькой девочкой. «Что, и не целовалась ни с кем?» — не унимался Лёня. «Да что ты пристал? Говорю же, нет у меня парня». «Вот это диво! Грудь выросла, а парня нет». И расхохотался, как конь, на весь пансионат. «Идиот!» — обиженно бросила я и почти бегом вылетела через ворота. «Евка, стой! Евстигней!» — раскатисто закричал Лёня. «Стоять! Кому говорю?» В ответ я показала средний палец и быстро перебежала дорогу. Нагнал меня Киселёв уже перед домом. «Ну ты шустрая, меня чуть не раскатали». Прижав рукой калитку, он, улыбаясь, смотрел на меня. Схватив свободной рукой за подбородок, притянул к себе и припечатал быстрым поцелуем в губы. «Теперь я первый». Щелкнул меня по носу и зашагал обратно. «Пока», — крикнул, не оборачиваясь. «Пока». Я смотрела вслед удаляющемуся парню. И тут пришло осознание случившегося, и я радостно запрыгала на месте. «Первый поцелуй! Первый поцелуй! Ох, будет что Ленке завтра рассказать!» Я мечтательно посмотрела на небо, томно вздохнула и вошла в дом. «Ба, я дома!» — крикнула в сторону кухни. «А что ты так рано?» Бабушка у плиты в левой руке сжимала книгу, читала, а правой помешивала в кастрюле, судя по запаху, солянку. Никогда не понимала, как она успевает сразу делать по 2-3 дела. «Ишь ты, трепещущие чресла!» «Что, бабуль?» «Говорю, это кто ж тебя провожал? Бабы Люба Сопля, что ли?» «Вот, за чтением и готовкой она успела и в окно посматривать». «Угу, Лёнька». «Хороший мальчик, только, говорят, уж весь поселок попортил». «Бабник Кобелюка», — назидательно заявила она, перевернув страницу. «Хм-хм, пылающее жаром местечко». «Бабуль, ты что там такое читаешь?» «Роман, мой страстный дикарь». «Да, Леська питерская оставила, в чемодан не влез». Я в подробностях представила содержимое книги и раскраснелась. Очень часто постояльцы оставляли какие-то мелочи после отдыха. И у бабули накопилась приличная библиотека пляжного чтива. Она была в свободном доступе, поэтому я иногда почитывала, тайком, конечно. «Ты что варишь?» Я с интересом заглянула в кастрюлю. «На завтра обед. Представляешь, харчо за один день сожрали». Бабушка никогда не стеснялась в выражениях. «Но я тебе там отлила, в холодильнике посмотри». «Спасибо, бабуль». «А с Кобелюкой я завтра поговорю. Чтобы целоваться, поганец не лез. Он же тебя старше на 8 лет, коняга здоровенная». «Ба, пожалуйста». «Чё, ба? А потом принесешь в подоле, а ему-то чё?» Отряхнулся и пошел. «Ба!» — громче прежнего закричала я. «Не бабой мне тут ешь. Сегодня ночью синие фазенды съезжают. Надо прибраться поутру. А то в обед Крыловы приедут. Будут опять виноград мой с дачи воровать», — ворчала бабушка, перелистывая странички. Я спокойно выдохнула, про меня она забыла. «А с такими, как соседкин внук, лет через 10 дело иметь надо, когда выгуляет свою фитюльку». Я уже не слушала ворчания, ела харчу и фантазировала о том, как Лёня завтра за мной зайдет, и мы снова пойдем купаться, и какое платье у меня будет на свадьбе. И нашим детям имена придумала. А самое главное, как Ленка обзавидуется. С утра я быстро перекусила и убрала небольшой домик. Там две комнаты и крохотная веранда. Все было готово к заселению новых туристов. Мне так не терпелось поделиться с подругой новостями, я схватила заранее подготовленную корзину со сладкими трубочками, семечками и прочей ерундой, которую покупают на пляже, и спешила встретиться с Ленкой. Она меня ждала, как обычно, около входа в пансионат, и мы медленно спускались по ступенькам к морю. «Лен, ты чего такая молчаливая?» — спросила я. Ленка перекинула из одной руки в другую ведро с вареной кукурузой и хлюпнула носом. «Меня отец наказал. До конца лета не пустит гулять». «Ого, а что случилось-то?» Подруга убрала волосы с шеи, и я увидела два смачных засоса. «Ленка, ты того?» Я постеснялась сказать вслух про секс. «Ничего я не того. Но разве отцу объяснишь? Мы же только побаловались. Ну, целовались, да руками. И больше ничего не было». Я ахнула, ничего себе только. Домой невинный чмок в губы потерял всякий вес перед такой новостью. «Лен, а с кем? С теми парнями?» Она махнула головой. «Что, со всеми?» «Евка, ты что, дура?» «Нет, конечно, только с Женей». «А, ну раз с Женей, тогда и разговора нет». «О чем только Ленка вчера думала?» «И сама ты дура, раз позволила малознакомому человеку с собой это делать». Вырвалась с обидой. «Ой, давай не будем. Ты мне не мама. Я тебе подруга». Мы как раз подошли к пляжу, я развернулась спиной к Ленке и медленно пошла, крича зазывалку. «Трубочки со сгущенкой, семечки, пирожки, холодный лимонад». «Кукуруза, вареная кукуруза», — услышала голос за спиной. «Эй, девчонки, а пива у вас нет?» — нас окликнул пузатый мужчина. «Нет, дяденька», — огрызнулась Ленка. Мы прошлись еще 50 метров вдоль берега, крича годами заученные фразы. «Малая! Эй, рыжая!» Я резко развернулась на голос. «Дай две трубочки». Перед нами сидела компания парней в обнимку с девушками. Я не сразу сообразила, что это знакомые Киселёва. А Ленка защебетала. «Ой, вот это встреча! Привет, мальчики! Привет, Женечка!» Расплылась она в улыбке. «У вас планы изменились, да? Говорили, что ночью уезжаете». «Ой, дурында, мне так стало неудобно на свою недогадливую подругу». «Угу, изменились. Привет, Лера», — ответил блондин. «Я Лена», — взвизгнула подруга и понеслась прочь, раскачивая ведром с кукурузой. 100 рублей. Я протянула пакетик со сладостями. «Жень, купи и нам две», — услышала я знакомый голос. Киселёв выходил из моря, а на нем висела хорошенькая брюнеточка и активно старалась залезть ему в рот по самый пояс. 200. Я вырвала деньги из рук и хотела быстрее сбежать. «Привет, Евка». Киселёв небрежно бросил фразу и принялся пошленько кормить свою подругу трубочкой. «И тебе не хворать», — огрызнулась я. Я подхватила корзинку и зашагала прочь. На автомате кричала зазывалку, а сама хлюпала носом и вытирала рукавом рубашки одинокую слезу. Обида скреблась в душе. И правильно сказала бабуля. «Кобеляка он. Больше не заговорю и даже не взгляну на него. Разве можно так поступать?» Не заметила, как поравнялась с Ленкой. «Вот урод», — причитала подруга. «Я ему такое позволяла, а он...» — разъяренно шептала она. «Кукуруза, вареная кукуруза!» «Угу», — протянула я на автомате, не слушая подругу. «Что ты агакаешь? А вот если бы тебе залезли в трусики, а потом ими забыли!» Уже в голос рявкнула Ленка. Отдыхающие обратили на нас внимание и лениво наблюдали за разборкой. «Лен, вчера надо было об этом думать». У подруги была завидная черта. Все свои проблемы она умела перекладывать на чужую голову и выкрутить так, что тебе становилось стыдно, хотя ты к этому и отношения никакого не имеешь. «Вот значит, как заговорила, а я тебя подругой считала». Начала давить она на жалость. «Я и есть твоя подруга. Но если хочешь на ком-то выместить злость, то иди к Женечке. Он хотя бы это заслужил». «Молодец, девочка», — похвалила меня женщина, лежащая в метре от нас под зонтиком и с явным интересом наблюдавшая за спором. И вот опять я чувствую свою вину, что весь пляж слышал нашу ссору, а Ленке хоть бы что. Она развернулась и пошла в обратном направлении, не забывая кричать про кукурузу. Солнце было в зените. Отдыхающие разбредались, разморенные солнцем и водой, на обед, и я старалась быстрее добраться до прохлады. Очень хотелось пить и поспать пару часиков. Почти около дома я услышала крики и хлесткие удары, как кнутом. «Бабась, ну ты что? Я же пальцем ее не тронул! Ай!» Послышался очередной удар. Я прибавила ходу. На моих глазах из соседнего двора вылетел Лёня в одних шортах, а за ним гналась моя бабуля, размахивая мокрым полотенцем. «Видела я всё, кобеляка. Пальцем не тронул, а вареники к ней свои тянул!» Закричала бабуля и еще раз щелкнула полотенцем, как заправский ковбой или дрессировщик, задев Киселёву спину. «Чтоб рядом не видела, понял?» «Да понял, понял!» — кричал он, закрываясь руками от следующего удара. Парень резво перескочил через молодой куст лаврушки и скрылся в соседнем дворе. А я так и стояла с корзиной в руке, обалдевшая от зрелища. В этот момент появилась баба Люба. «Аська, ты совсем из ума выжила? Да мой Ленечка на твою пигалицу ни в жизнь не глянет. У нее ж ни кожа, ни рожа, без роду и племени. Мой кот и то больше весит». Моя бабушка развернулась к бабе Любе и, размахивая полотенцем, продолжила свою отповедь. «Я предупредила, Любка. Еще раз рядом увижу, останешься без правнуков. А моя пигалица через пару лет всем нос утрет. Сами за ней просить придете. Она твоему внуку только дулю покажет», — припечатала соседку. Бабуля подошла ко мне, забрала почти пустую корзину. «Пойдем, Евочка, отдохнешь, и обед уже стынет». А меня разобрало чувство благодарности и любви к бабуле, самая близкая и самая родная. Сидя за столом, я торопливо ела солянку, пока бабушка накладывала второе. «Мама сегодня звонила», — произнесла она. «Угум», — поддержала я разговор. «Тебе на следующей неделе документы подавать. Я не могу с тобой поехать. Мы договорились, что ты до них на автобусе доберешься, а там они со Славкой тебя в Ростов на машине отвезут и проследят, чтобы все хорошо было». Я невольно сморщилась при имени маминого мужа. «Хорошо». Запивая компотом, я закидывала очередной кусок котлеты. «Не кривись, деваться некуда. Я не могу оставить отдыхающих». «Я понимаю. Дядя Слава — мамин муж. Когда я была маленькая, мама уехала на заработки в Краснодар. Там его и встретила. Сейчас они держали поля и выращивали какие-то овощи. Я никогда не интересовалась, а меня не торопились просвещать. Что там за бизнес?» Мама звонила мне пару раз в неделю. Узнавала, как дела, и рассказывала про моих сводных сестер. Им сейчас по 10 лет. Дядя Слава меня не особо любил. Говорил, мне и три рта нечем кормить. А еще эту я обеспечивать не собираюсь. Пусть ее отец и кормит. Он прекрасно знал, что отца я своего никогда не видела. Да он и не знает о моем существовании. Мама в 17 лет влюбилась в приезжего. Вот так я и получилась. В свидетельстве о рождении меня записали на дедушкину фамилию и отчество. Ева Алексеевна Боголюбова. Поэтому все переживания бабули я прекрасно понимала. Она боялась повторения маминой судьбы для меня. На маму я зла не держала. Если она счастлива, я рада. А мне и с бабулей хорошо. «Давай отдыхать, сейчас жара спадет, я компоты крутить буду. Ты мне только сахара принеси». Я молча махнула головой и поблагодарила за обед. В своей комнате задернула шторы и без задних ног упала спать. Вечером я встретилась с Ленкой. Она брела с унылым видом, помахивая почти пустым ведром, на дне которого бултыхались два початка. «Ев, ты прости меня. Ты ж знаешь, какая я дура вспыльчивая. И ты меня». Мы, не сговариваясь, поставили ведро и корзинку на гальку и крепко обнялись. Подруга заулыбалась. «Кстати, отец разрешает, чтобы ты ко мне приходила, а мне — ни-ни со двора. Я же в конце недели уезжаю поступать, забегу пару раз, да и тут еще встретимся». Так в обнимку и с ношей в руках мы поднимались в гору. После многочисленных дел и ужина я развалилась у себя на кровати и читала роман, который вчера привел бабушку в такой восторг. Со второй страницы главный герой уже уложил на лопатки трепещущую героиню, а я краснела и бледнела, но читать не прекращала. В окно послышался тихий стук. Я не обратила внимания и вернулась к горячей сцене. Стук стал более громким и требовательным. Неужели Ленка сбежала? Я распахнула окно. Евлампий, оглохла, что ли? Я тут шкурой своей рискую, она романчики читает». Киселёв ловко запрыгнул в окно и почти бесшумно приземлился на пол. Забрал из моих рук книгу. «Отдай!» — я зашипела на парня. «О, а девочка-то созрела». Издеваясь, Лёня поднял роман на вытянутой руке и начал читать. Его сильные пальцы ласкали горячую кожу Кристины. Она постановала и выгибалась навстречу мужчине. Тёрлась бедром о... Я вырвала книгу и швырнула в шкаф. «Обо что она там тёрлась?» — с недоверием спросил. «А то самое». Я стрельнула глазами в район паха и покраснела. «А-а-а». Киселёв развалился на кровати, закинув руки за голову. «Ты что припёрся? Мало тебя сегодня бабуля гоняла?» Уперев руки в бока, я приняла гневный вид. «Эх ты, ябеда». Я ей ничего не говорила. Она сама увидела в окно. Парень вскочил на ноги. Мириться пришёл. Он склонился в окно и жестом фокусника достал огромную шоколадку из темноты улицы. «Ну что, дружбаны?» Дразнил плиткой, водя ей перед моим носом. Я попыталась выхватить, но Лёня поднял руку вверх и заулыбался. Не очень-то и хотелось. Обиженно просопела я и быстро провела обманный манёвр. Запрыгнула на кровать и смогла вырвать шоколадку. Киселёв весело рассмеялся, щёлкнув меня по носу. «А ты ещё и врушка». Смотрел он мне в глаза. Мы поравнялись с ним в росте, когда я встала на кровать. «Тебе 18 через 2 месяца. Пока, дружбан». Махнул рукой на прощание и выпрыгнул в окно.